Интерлюдия. Парень не остановился, даже когда солнце, завершив свой оборот, исчезло за горизонтом. Они немного задержались и из-за того, что выбрали не ту дорогу. Но основная причина крылась в их чувствах. Когда он закрывал глаза, воспоминания о лице босса расплывались из-за исчезновения. То же происходило и с его ростом, голосом и разговорами с ним. Почти все, что относилось к боссу, исчезало. Словно лед в кипящей воде. Плавилось, сливаясь с остальными воспоминаниями парня. Каждый раз, когда он пытался вспомнить образ босса, разрушенный после исчезновения его сущности, парень испытывал что-то похожее на дежавю. Он все равно пытался, но мысли уходили в сторону и рассыпались, оставляя только неприятное чувство тошноты. «Может, сделаем привал?» Он никак не мог произнести это вслух. Он часто гладил руки девушки, лежавшей на его талии. Потеря друга заставила его беспокоиться о ее существовании, неотрывно связанном с его собственным в течение последних 3 месяцев. Одна только мысль «А что, если ее там нет?» окатывала его волной панического страха, заставляя снова и снова прикасаться к ее руке. Умом он понимал, что такого быть не может, ведь она все еще находилась в начальной стадии. Но сидя за рулем, он не видел ее лица. Ему казалось, что она может исчезнуть в любую секунду, стоит ему только забыть о ней. Он никак не мог успокоиться. Девушка, словно догадываясь о его чувствах, приникла к нему. Желая поговорить с ней, он раскрыл было рот, но не найдя темы, закрыл его снова. Повторив это бессмысленное занятие несколько раз, он услышал голос девушки. «Парень?» Вздрогнув от внезапно раздавшегося голоса, он сжал замерзшими руками тормоза. Девушка вскрикнула, когда мотоцикл потерял управление и ушел в занос. Этого хватило, чтобы проснулись рефлексы парня, он выправил мотоцикл и затормозил окончательно. «Прости, ты в порядке?» «Эй!» «А ты-то в порядке?» Парень и сам сомневался в своем душевном состоянии. Произошедшее с боссом отнюдь не оправдывает такое вождение. Он сжал зубы, досадуя на свою слабость, и посмотрел на небо. «А, неважно. Что ты хотела сказать? Посмотри, разве это не похоже на поселок?» Она протянула руку из-за его спины и повернула руль. Фара Хондочки осветила участок темноты, показывая им заброшенные здания. «Ты права. Свет создавал много теней, и они не могли рассмотреть как следует, но это определенно жилые дома. И не один, и не два. Если вдуматься, то недавно луга закончились, и их сменили сады и поля». Девушка достала из сумки карту. «Да, название уже пропало, но тут небольшая деревня». Парень заглушил двигатель и достал 2 фонарика. Когда они их зажгли, облик поселка наконец-то открылся их взглядом. Он услышал, как за его спиной девушка затаила дыхание. Руины. Они обнаружили лишь развалины. Когда-то это, вероятно, было приличных размеров поселком. Здесь было много фермодомиков, как и множество, характерная особенность этого острова, легких грузовиков, оставленных возле ворот. Однако здесь не было ни души. Во всем поселке не осталось ни одного обитателя. Большинство зданий рухнуло под снегопадами последних зим, а те, что еще стояли, зияли дырами в крышах. Простыни, до сих пор висевшие на бельевых веревках, превратились в грязные тряпки. Пикап с открытой дверью, сумка, брошенная посредине улицы, трактор, забытый посреди поля и медленно превращавшийся в ржавчину, следы жителей виднелись повсюду. Но в поселке не было никого. Слышались только плач цикад и шум ветра. Его сердце налилось тяжестью. Очень знакомой тяжестью. Ведь то же самое случилось и со столицей, которую они покинули. Безымянный мегаполис потерял больше 80% населения и стал почти непригоден для жизни. Придорожный магазинчик на пути к школе, пешеходный мостик над пустынной дорогой, перекресток с погасшими светофорами, темный небоскреб, нависающий в сумерках над школой. Его сердце забилось от мучительного ощущения отсутствия людей там, где они должны были быть. «Парень!» Девушка дергала за рукав его рубашки. Он обернулся. Девушка, прижавшись к его спине, дрожала. «Мне не нравится это место», пробормотала она, неотрывно глядя в одну точку. Она смотрела на красный школьный ранец, брошенный у дороги. «Идем. Я не хочу оставаться тут. Ни секунды больше». «Да». Он решительно кивнул и спрятал фонарик в карман. Запустив двигатель, он надел шлем и резко ускорился, выводя мотоцикл на ночную дорогу. Этот поселок слишком сильно напоминал их город. Глубоко спрятанные воспоминания снова всплыли, заставляя их почувствовать, как по спине бегут мурашки. Деревню снова окутала тишина.